Превращение не прошло незамеченным, и вдоль планшира вырос ряд любопытных лиц. Тамияна был настолько ошеломлен, что отдал приветствие старшему и пробурчал, что его корабль почитает за честь принимать такого гостя. Остальные моряки стояли разинув рот, словно увидели, как из обычного яйца вылупился дракон. И это был тот человек, который чистил чайники на их камбузе. Престиж седьмых был так велик в этом мире, что никто не нашел странным, что Оля старательно представил старику каждого для приветствия. Каждый салютовал, потом дожидался ответа. Когда церемонии закончились, все замолчали, не зная, что делать. Ханакура оглядел лица, прошел к своей любимой пожарной корзине, уселся на нее и захохотал. Тогда все вокруг рассмеялись. Прибрежная торговая площадь к вечеру опустела. Небо на востоке заолело, и даже ветер, казалось, покончил с дневными работами. Олли, наконец, смог отдать должное Элю, который спросил себя раньше. Он послал пару пива на берег рабам, чтобы им было не так скучно стоять. Потом уселся на соломенную крышу, тогда как весь экипаж Сапфира собрался вокруг него, послушать о дневных событиях. Он рассказал о том, что случилось в ложе. «Что будем делать теперь, великий предводитель?» — вопросил Тамияна с соседней соломенной крыши. «Возможно, останемся на корабле», — ответил Уолли. «Если очень высокий седьмой появится здесь, не трать на него язык. Он может его отрезать. А предоставь его мне, а остальных можешь брать на себя». Собственно, существовала вероятность появления Барии на пристани в поисках седьмого меча. На палубе Уолли мог легко с ним справиться. Заарии мог и не знать, что в мире существует два способа фехтования. А даже если и знал, то вряд ли был совершенен во втором. «Ну а потом», — настаивал капитан. Олли не понимал, куда запропастился Нанжи с остальными. Им пора было бы уже появиться. Но принялся рассказывать в перерывах между пивом и орешками. «Существуют две проблемы. Фаворит – предположительный победитель битвы за лидерство. Жираф в шкуре человека по имени Баарии. Мне сказали, что он лучше меня». «Ерунда!» – пробормотала ободряющая Брота. «Может быть и нет. У него руки, что твой бушприт. Поэтому я решил слегка попрактиковаться. Срочно!» «Вторая проблема – это то, что воины мне не доверяют. Другой Шансу потерял армию. Они считают, что я могу потерять следующую. Они также знают о моем ползании в Аусе. Так что я не могу завоевать лидерство простым поединком, как это может сделать Баарии или Костелян. Но я единственный, кто может повести силы. Колдуны злокознены, а воины глупы. Вы и я, если вы все еще со мной, единственные, кто может предотвратить бойню». Тамияна скептически посмотрел на него. «Как?» «Хороший вопрос. Мы должны предпринять, думаю, что-то драматическое. Есть у кого-нибудь идеи?» «Да», — сказал Тамияна. «У тебя. Выкладывай». Уолли улыбнулся их вере. «Но может, этот прожженный торговец просто умел читать на его лице?» «Больше никаких вояжей Сапфира на левый берег», — сказал он. «Но все равно это очень опасно. Это война. Будете ли вы со мной?» Они все еще оставались с ним. Все, от старой Лины, которая, возможно, была еще старше Ханакуры, до большеглазых ребятишек. Он искренне поблагодарил их, открывшись, насколько он тронут, пожалуй, больше, чем хотел показать. Потом повернулся к старику. «На какую помощь со стороны жрецов мы можем рассчитывать, святейший?» «На какую хочешь», — уверенно ответил Ханакура. «Если Ханакура заручился поддержкой храма, то Баарии вышел в бой против айсберга, и его можно было считать уже побежденным». Оли помолчал немного, взвешивая в уме свои планы, и пришел к выводу, что это единственно возможный для него сейчас вариант. Тогда он набрал в легкие побольше воздуха и начал. «У меня для всех найдется работа. Ты, Кэп, купишь для меня корабль». «Большой? Маленький? Какого водоизмещения?» – удивленно спросил Тамияна. Уолли пожал плечами. «Что-нибудь, способное нести 8-10 человек. Самый быстрый. Достаточно большой, чтобы встать на стоянке. Моряки всегда получают удовольствие от приобретения кораблей». Тамияна поднялся и замер на месте, оглядываясь вокруг. Потом он увидел судно, снимающееся с якоря. «Вроде этого, как тебе?» «Все на твое усмотрение», — сказал Уолли. «Сколько я должен заплатить?» 2-3 тысячи. Уолли оглянулся на Броту и был обожжен ледяным взглядом. Она испугалась, что сейчас он попросит в долг до лучших времен. Она, наверное, не раз уже перепрятывала где-то на сапфире выручку за 30 лет. Он невинно улыбнулся. «Ну хорошо». Она бросила еще более красноречивый и короткий взгляд на сына. «Ну, тогда ты сможешь купить почти любой из них», — заявил Тамияна. Уолли запустил руку в карман для денег на перевязи и извлек обработанные голубые самоцветы. «Я и собираюсь. Как думаешь, это сгодится?» Капитан обнажил крепкие зубы в улыбке. «Возможно». «Тогда у меня просьба к тебе, хозяйка. Не могли бы вы с Катанжи продать кое-что из этого в расчете на необходимую сумму?» «Минутку, милорд», — вмешался Ханакура. «Полагаю, это те камни, что дал тебе Бог?» Уолли кивнул. «Тогда они особенные. Думаю, что храм будет заинтересован в их приобретении». «Спасибо, святейший», — задумчиво проговорил, улыбаясь про себя Уолли. Старый плут не сумел скрыть, что начал собирать сокровища для своего нового храма. «Брота, нам нужен шелк. Я полагаю, в этом городе можно купить шелк. Шелку хорошего качества». «Очень хорошего шелку», — подтвердила авторитетно Бротта. «Лучше всего, конечно, оранжевого цвета. Сможем мы пропитать его чем-нибудь водонепроницаемым, пчелиным воском?» «Возможно, сапожным», — ответила она. «Лина», — позвал Уолли, — «тот чайник еще сохранился? Со змеевиком, с помощью которого я показывал тебе, как колдуны заколдовывают вино». Заходящее солнце светило ей в глаза. Она прикрыла их ладонью, глядя на Уолли. «Дурная вещь. Я бросила ее куда-то, где лежит старое барахло». Тамияна покраснел, стараясь скрыть это. Ханакура показал десны в улыбке, пытаясь не рассмеяться. «Хорошо. Капитан, у нас не осталось больше колдовского вина». Тамияна предположил, что бутылка другая найдутся. «Неважно», — сказал Уолли. «Мы сделаем 5-6 бутылок, а потом поколдуем над ними еще раз и получим дважды колдовское вино». «Люблю огненные вещи», — сказал Тамияна. «Оно будет еще крепче, чем ты делал до этого?» «Нет, вроде того же», — сказал Уолли. «Но мне оно нужно очень чистым. Лучше бы заняться этим где-нибудь на берегу, а то слишком много огня. Мата, ты сделаешь это для меня?» Моряки теперь четко разделились на две группы. Тех, кого можно было поддразнивать, и тех, кто с удовольствием принялся этим заниматься. «Лая», — продолжал Уолли, — «можешь шить мне одежду?» Та нахмурилась. «Джия лучше бы справилась с этим, милорд». «Да, но она будет занята шитьем шелковых сумок», — ответил Уолли. Как будто это было само собой разумеющимся. «Где же Джия? Что их всех задержало?» «Мне нужно, чтобы ты сшила голубые одежды с капюшоном и такими длинными широкими рукавами». «Ты собираешься представиться колдуном?» — закричал Тамияна. «Ты хочешь сойти на берег как колдун?» «Ты что думаешь, я сумасшедший?» — изобразил удивление Уолли. «Возможно, такая мысль посетила меня». «Ерунда!» — отозвался Уолли. «Халии! Ты лучший плотник на корабле. Не мог бы ты просверлить для меня несколько дырок в борту корабля?» Халий был таким же костлявым, как Баарии, хотя и не особенно высоким. Он мог молчать часами. Халий, похоже, обходился в день пригоршней слов, как легендарный араб, пригоршней фиников. Но на этот раз он не просто кивнул, а воскликнул, как будто догадался, в чем дело. «Конечно!» Улыбки стали шире. Уолли поднялся и встал у планшира, вглядываясь в торговую площадь. «Ну, вроде для вас все. Святейший говорит, что вы можете встать на якорь у храма и освободиться тем самым от причальной платы». «Куда ты собираешься идти на своем корабле?» — спросил Тамияна. «На корабле с дырками в бортах, с шелковыми сумками, полными колдовского вина, и сам в колдовском балахоне». Уолли показал пальцем на восток, в сторону Вула. Вулканы снова спали, еле дымя. «И кто его поведет?» Это было тонким местом. Собственно, вся мистификация нужна была для того, чтобы заинтриговать человека и получить его согласие. «Я надеюсь, что ты, капитан». «Я? Покинуть Сапфир?» «Но это важно», — серьезно сказал Уолли. «Я играю на этом, но это очень важно. Если воины попадутся в ловушку колдунов, они все погибнут». Лицо моряка покраснело. «Нет, я сотрудничаю с богиней. Мы рисковали нашим кораблем и нашими жизнями. И я буду помогать и дальше, но я не покину Сапфир. Это окончательно». «Дурак!» – проскрипел Ханакура со своей корзины. «Ты, моряк, не повинуешься ей? Богиня – это река, а река – это богиня. Они же ее воины». Капитан побледнел так же, как худенький старичок, подступивший к нему, трясущийся и сердитый. «У тебя никогда больше не будет попутного ветра. Ты никогда не придешь в нужный порт. Не будешь знать ни одной ночи без пиратов. Ты этого хочешь, капитан Тамияна? Как долго сможешь ты прожить на реке, если рассердишь богиню?» «О, дьявол!» – простонал Тамияна, глядя в палубу. «Кажется, тогда мне придется пойти». «Спасибо, капитан», – тихо сказал Уолли. «Минутку, милорд», – подозрительно взглянула на него Бротта. «Ты сказал, что для нас все. Ты о чем-то умолчал?» Она положила голову на свое подушкообразное плечо и посмотрела ему в глаза. «Ну да», — признался Уолли, — «пока я буду играть моим новым корабликом, останется еще одна небольшая работенка для тебя, хозяйка. Например, я разберусь с колдунами, ты остановишь сбор». Иногда удается, оказывается, и Бротту испугать. Несколько ребятишек взвизгнули. Потом Тамияна захохотал. И это было не меньшей редкостью, чем летний снег. «Шансу», — сказал он, — «похоже, не тебе одному требуется некоторая практика в фехтовании».